И вот в последнее время таких явлений будет больше, чем когда-либо. Потому что все направлено к тому, чтобы на задворки загнать евангельскую весть, чтобы люди стали жить не по Евангелию, и чтобы могли найти какую-то помощь не у Господа, а у людей в демоническом мире и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я хотел бы, чтобы у нас во всякое время была надежда на Господа, и чтобы мы не уклонялись ко лжи никогда. Я хотел бы напомнить еще один пример, который будет очень хорошим для нас, что очень трудно надеяться на человека, потому что он часто бывает ненадежным. Я хотел бы напомнить случай с Ахитофелом, который был советником Давида. Вы помните, тоже был один из доверенных людей у Давида. И Священное Писание говорит, что он обладал огромным талантом советовать. Это был очень умный человек. И Священное Писание говорит, если Ахитофел давал какой-то совет, то это был как будто совет от Бога. И однажды, когда Давид попал в очень трудную обстановку, когда вокруг него сгустились тучи, и когда он был в изгнании, вы помните, что ему доносят, что Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом. И хорошо, что Давид никогда не ложил надежду на человека. А ведь, по сути дела, по его потенциалу, по его разуму Ахитофела, можно было надеяться на него. Ведь его были советы, как советы от Бога. Но пришел однажды момент, когда Ахитофел предал, по сути дела, Давида и оказался на стороне его врагов. И вы помните это место Писания, которое об этом рассказывает. Это вторая книга Царств, 15 глава, с 27 стиха и ниже. Я только напомню несколько стихов. С 31-го. «Донесли Давиду и сказали, и Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом, и сказал Давид, Господи, разрушь совет Ахитофела». Когда Давид зашел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хущий, архитянин, друг Давидов. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. И сказал ему Давид, если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость. Но если возвратишься в город и скажешь Авессалому, царь, я раб твой, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб, то ты расстроишь для меня совет Ахитофела. Вот там с тобою Садок и Авиафар, священники. И всякое слово, какое услышишь из дома царя, пересказывай Садоку и Авиафару, священникам. Там с ними и два сына их, Ахимаас, сын Садок, и Енафан, сын Авиафара. Через них посылай ко мне всякое известие, какое услышите. И пришел Хущий, друг Давида, в город, а Авессалом же тогда вступал в Иерусалим. Смотрите, что надо было для того, чтобы от этого человека коварного, на которого нельзя было возлагать надежду, нужно было жертвовать своим авторитетом Хущию, другу царя. Я помню, когда-то говорил вам, что это означало для Хущия. Ведь никто не знал, был разговор Хущия и Давида, что пойди и скажи, что я раньше служил Давиду, теперь я буду тебе служить. Смотрите, вот как через человека неверного, который умный, могут пострадать другие. И чтобы спасти Давида, а написано, Бог это судил и сделал через Хущия. Вы помните, а там дальше будет написано. Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела. Вы помните беседу Хущия архитянина с Авессаломом? Кто читает Библию, вы помните это событие. И Хущий должен был жертвовать своим авторитетом. Что могли сказать о Хущии архитянине? Другие, которые были там. Они могли сказать, что смотрите, и Хуший предал Давида. Потому что мы сами слышали. Тогда он пришел к Авессалому и говорил, что я раньше служил Давиду, а теперь буду служить тебе. Да и советовал, что сделать надо, и совет лучше дал, чем Ахитофел. Вот почему напрашивается другая истина. Не судите прежде времени, доколе не придет Господь и не осветит все сокрытое во мраке. Нам надо кажется, что это настолько все ясно, настолько все понятно, что никак по-другому и сказать нельзя, и сделать нельзя. Но вот вам пример, библейский пример. Вот почему Господь сказал для нас, живущих во время Нового Завета, во время благодати, не судите и не судимы будете. Потому что вы не можете судить справедливо. Вы не можете видеть всей подноготной. Вы только видите то, что немножко уже открылось. А ведь как верхушка айсберга, а сама проблема, сам айсберг, он находится скрытым, его никто не знает. И сколько, наверное, было и будет таких судов, когда нам казалось, настолько все ясно, настолько все понятно, а в самом деле совершенно непонятно. Вот почему Господь сказал, не судите, да не судимы будете. Можете обсудить вопрос, можете сделать какое-то заявление в отношении того и другого дела, а судить не можем, потому что не знаем все, что происходило. Следующий текст Писания, который говорит о том, что надежда человека приводит к последствиям тяжелым. В книге Исаии написано. 30 глава, 1-8 стихи. «О горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещание, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех к греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью Египта бесчестием, потому что князья его, то есть Иерусалима, уже в Циане, и послы его дошли до Ханеса. Все они будут постыжены из-за народа, который бесполезен для них. Не будет от него ни помощи, ни пользы, но стыд и срам, тяжести на живот их идущих на юг, по земле угнетение тесноты, откуда выходят львицы и львы, аспиды и летучие змеи. Они несут на хребтах ослов богатства свои и на горбах верблюдов сокровища свои к народу, который не принесет им пользы. Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна. Потому я сказал им, сила их сидит спокойно. И теперь пойди, начертай это на доске у них и упиши эту книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда и навеки». Вы знаете, друзья, о чем здесь говорит Священное Писание? Что никогда Египет, это государство, никогда не стояло на стороне Господа, чтобы делать его дело. И нам никто помогать не будет в этом вопросе. И когда есть проблемы и трудности, то Священное Писание вот что говорит, что сила их, что делать? Сидеть спокойно и надеяться на Господа. Но для нас приятнее бежать, что-то делать, это успокаивает нашу совесть, хотя часто и ничего не получается. Но мы просто теряем силы. Вот как важно знать, когда надо бежать, а когда надо сидеть спокойно. В некоторых случаях бежать, когда надо сидеть спокойно, не даст никакой пользы. И вот Священное Писание говорит о том, что если мы вот этих вещей не понимаем, мы просто будем напрасно тратить свои силы, напрасно будем нервы тратить свои, и успеха не будет. Поэтому я очень хотел бы, чтобы в духовной жизни, в наших духовных проблемах, не вмешивались советы человеческие. Потому что Библия говорит, это будет напрасно, и будет стыд и срам, и будет потеря времени просто-напросто. И еще прочитаю по этой теме еще один текст Писания, вторая книга Паралипоменон, 16 глава, 7 стих. В это время пришел Анания, прозорливец к Аще, царю иудейскому, и сказал ему, так как ты понадеялся на царя Ассирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя Ассирийского от руки твоей. Не были ли эфиопляне и ливьяне с силой большей и с колесницами и всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то Он предал их в руку твою. И опять вот эта ошибка, которую часто делают христиане, когда надеются на мирские власти, на мирские силы. Всегда, как только религия сливалась с государством, она никогда не имела полноценного успеха в деле Божьем. Она ослабевала. Я не говорю, что мы должны воевать против государства. Я совсем не это говорю. Но я говорю, что они нам не помогут в деле евангелизации. Не помогут в других вопросах. Есть одно упование на Господа. И если Он начнет делать свою работу, это дело продвинется вперед. Не начнет Он делать свои работы, надежды ни на кого больше не может быть. Будет ущерб и урон, и ничего другое. Следующее, на что я обращу внимание. Книга Притчей. 25 глава, 19 стих. Этот текст звучит так. Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия. А как разобраться, кто надежный, а кто ненадежный? Вы знаете, что лучше всего возложить надежду на Господа. Будет надежный человек, он и останется надежный. А ненадежного человека нет никакой опоры, нет никакой надежды. И смотрите, и вот с этим явлением встречались все, в том числе и апостол Павел. Смотрите, что Павел говорит. Послание 2 к Тимофею, 1 глава, 15-18 стихи. Ты знаешь, что все ассирийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген. Наверное, Фигел и Ермоген настолько были в глазах Павла надежными людьми, что он все ассирийские назвал, не называя по именам. Но говорит, в их числе Фигел и Ермоген оставили меня. И дальше. Да даст Господь милость дому Анисфора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих. Но был в Риме с великим мщанием, искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в он и день. А сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь. Вот смотрите, как на фоне предательства становятся ценными верные люди. И апостол Павел, когда писал, наверное, может быть, от боли в сердце, может быть, Господь хотел напомнить нам, что на людей нельзя надеяться. Они могут оказаться неверными. Вы скажете, ну, допустим, мне кто-то неверен, вам неверен, а мы небольшие люди у Господа. Но Павел, когда они с ним ходили, и я думаю, видели чудеса и знамения, Павел говорил, что я не знаю ничего. Что бы Господь не совершил через меня? Силою знамений и чудес, силою Духа Божия. Так что благовествование мной распространено до Иллирика и так далее. И все это, видя в тяжелый день, убежали все от него. И он говорит, да даст Господь милость дому Анисфора за то, что не стыдился уст моих и многократно покоил меня. Наверное, он был не та звезда, как, допустим, Фигел и Ермоген. Не та величина. Но, знаете, верность зависит не от величины. Это нечто другое. Это верность Господу. Это преданность Господу. И дальше. Второе послание к Тимофею. Тоже об этом самом написано. 4 глава. 16-17 стихи. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не умениться им. Господь же предстал мне и укрепил меня. Смотрите, кто никогда не оставлял Павла? Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. Апостол Павел дорожил всеми. Это был такой человек, для которого лишних никогда не было. Нигде. Но вынужден был однажды признать, что все-таки лучше надеяться на Господа, нежели на человека. Все оставили. Но Господь предстал передо мною и укрепил меня. И я избавился из винных челюстей. Но он не оправдывает. Он говорит так, да не умилить им этого Господь, что они так сделали. Следующее, на что я сегодня буду обращать внимание. Видите, я вот по этим отрицательным моментам, я иду бегло очень. Книга притчи, 26 глава, 12 стих. Это, наверное, большая беда сегодня, которая открыта вот в этом тексте Писания. Притча, 26 глава, 12 стих. «Видал ли ты человека, мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него». Вот одна из проблем, которая связана с человеком, который мудрый в своих глазах. Я читаю один из текстов Писания. Он довольно знакомое нам место, но говорит о том, что именно вот в этом ракурсе рассматривает эта проблема. Мудрый в своих глазах. При этом сказал им, это Евангелие от Луки, 2 глава, 15-21 стихи. При этом сказал им, смотрите, поэтому здесь не 2 глава, у меня неправильно отмечено. При этом сказал им, смотрите, берегите любостяжание, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, а вот что я делаю. Сломаю житницы мои и построю большие. И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не у Бога богатеет. Смотрите, этот человек был умный в своих глазах. И правда умный. Глупый человек урожай не соберет больше. Он не знает, как это делается. Он не знает, как его хранить. Но в глазах Божьих он был не просто умный, он был какой? Безумный. Потому что он неправильно распоряжался своим богатством. Священное Писание говорит так, вы знаете, когда человек мудрый не в глазах своих, когда видит только свою проблему, решение проблемы, работу, благополучие, но который помнит одну истину Божию, приобретайте себе друзей богатством неправедным. Чтобы когда они, вы обнищаете, чтобы они приняли вас в вечные обители. Вы помните это место Писания? И вы хорошо знаете, все вы это испытывали. Если вы когда-то человеку делали доброе, он становился вашим другом. И он долго помнил то, что ему сделали. И, наверное, неоднократно он воздавал вам добро, и то, что он для вас сделал, было гораздо больше, чем вы дали ему. Вы меня поняли, о чем я веду речь? У него был трудный момент, у него была проблема. И когда ему помогли в это трудное время, он вышел с проблемы, он будет постоянно помнить. И он сделает для вас всякий раз то, что для вас нужно будет. Приобрели друга богатством неправедным. А если положили, и оно сгнило, какая польза? Кому польза? Вы помните место Писания? Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ. Есть такое место Писания? Я не ошибся? Есть. Но не только же, наверное, хлеб имеется в виду. Имеется нечто то материальное, чем мы можем поделиться с другим человеком. Кто удержит у себя хлеб, того клянет народ. И вот в этом есть мудрость, чтобы мы здесь, живя на земле, приобретали себе друзей. Хотя иногда из этого богатства получается наоборот. Мы приобретаем себе врагов. Бывало у вас такое, когда из-за богатства враганы жили? Да, или вы стали врагом, или у вас враги появились. Вы знаете, почему это так стало? Не было мудрости. Был мудрым в своих глазах. А результат показал, что это была не мудрость, а глупость. Это была глупость. Но попробуйте говорить с таким человеком. Он же ничего не принял. Он же мудрый в своих глазах. Вы его глаза будете глупые. Вы будете ничего не понимающие. Вы будете не разбирающимся в жизни. Вы будете неопытные в его глазах. Если бы он чувствовал, что он не хватает разума, он бы так не делал бы. Но он же умный. Он же видит наперед все, знает, что к чему, знает, для чего это надо. Но вы знаете, что, наверное, в процентах 90 оказывается, что не совсем так. Не совсем так это было. И вот Священное Писание говорит, «Видал ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него». Почему? Глупый очень понимает, что глупый, да послушая совета, и сделая так, как вы ему подскажете, а мудрый в своих глазах уже ничего не послушает. И на него надежды никакой абсолютно. Потому что мы ведем речь о духовной войне. Мы ведем речь о духовных вещах. А у него плотское направление. Никакого разговора не будет. Никакого контакта не будет. И Священное Писание отметило об этой надежде, которая может быть на человека, который умный у своих глазах. К сожалению, мы сегодня умных в глазах Божьих считаем глупыми. И это страшный порог на сегодняшний день. Людей, которые служат для Господа, которые еще отдают, но мы считаем неразумными людьми и глупыми, которые не умеют жить. Правда же бывает так? Правда же. Я так погляжу иногда. Правда, немного сегодня таких, которые бы тут делали вот так вот ревностно. Но, тем не менее, если они есть, они в наших глазах не ценятся на нормальном уровне, не поддерживаются. Но я знаю, что в вечности они получат, наверное, больше. Книга притчей. 29 глава, 20 стих. «Видал ли ты человека, опрометчивого в словах своих?» И опять, «на глупого больше надежды, нежели на него». Значит, опрометчивого в словах. Вы, наверное, представляете, что это такое. Я прочитаю один текст Писания. Псалом 11. Плохо вижу, даже уже по написанному плохо вижу. Читаю Псалом. «Я веровал и потому говорил, я сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости моей, всякий человек ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О Господи, я раб Твой». Я раб Твой и сын рабы Твои. Ты разрешил узы мои. Тебе принесу жертвы хвалы, и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Во дворах дома Господне посреди тебя, Иерусалим. Аллилуйя. Я сказал в опрометчивости моей, всякий человек ложь. Наверное, не всякий все-таки ложь, правда? Были конкретные события, связанные с этим человеком. И очень часто мы не можем дать правильную оценку и опрометчиво высказываемся по поводу какого-то человека, действия и так далее, не подумавши. А после, что получается, как стыдно, когда это доходит до ушей, правда? И это оказывается неправдой. Я помню однажды один случай такой. Он очень интересный такой случай. Когда одну сестру очень сильно обвиняли в том, что она негостеприимная и не хочет гостей принимать. Она и правда никогда не хотела. И однажды она призналась, в чем дело. Я, говорит, больной человек. И я просто, говорит, не могу себя спокойно чувствовать, когда посторонний в доме. Вы знаете, есть такие болезни. Вот это вот одна причина, почему я не хочу, чтобы кто-то у меня был посторонний в доме. Вы меня понимаете хорошо? А сколько ее осуждали? Говорят, нет никого. Просторный дом никого никогда не возьмет. А Господь, наверное, ее не осудил никогда за это. Он знал, что она не может. Вы знаете, что гость в доме – это своего рода помеха. Ну, понимаете, о чем я веду речь? Особенно для больного человека. Есть такие болезни, когда невозможно с посторонним. Я взял один пример, чтобы мы не были опрометчивы в словах, опрометчиво не судили. Опрометчиво не высказывались, мы не знаем почему. С нашей точки зрения, никакого оправдания. А с Божьей стороны, а кто знает? Да, может быть, я просто один пример взял на эту тему. Их можно подыскать больше. Они самые разные могут быть. Но я сказал в моей опрометчивости, всякий человек ложь. Но сказал, это опрометчивость. Братья мои, дорогие сестры, как бы я хотел, чтобы мы не были людьми опрометчивыми в словах. Опрометчиво, может быть, и с другой стороны. Мы часто опрометчиво выдадим тайну какую-то. Выскажем что-то о человеке, что не должны знать. С разной стороны опрометчивость, она всегда бывает наказана. Я не имею в виду Господом наказана. Сам человек себя наказывает. Говорит, на глупого больше надежды, нежели на него. Может выдать что, может сказать все, потому что он считает себя умным. А опрометчиво в словах. Я думаю, в это явление не однажды отмечали у себя. Я не читаю других текстов Писания, уже без 10-9. Я хотел прочитать, когда значит, опрометчиво поступали в Деяния апостолов, вели карты Медоефесская, помните? Там блюститель парадка говорил, не поступайте опрометчиво. Зачем вы это собрание собрали? Вот к чему опрометчивость может привести. Ну, пожалуй, почитаю еще. Потому что опрометчиво, кажется, ну что там сказал слово опрометчиво? Но опрометчивость, она прежде всего выражается в словах, а потом могут быть серьезные действия после этой опрометчивости. Выслушаю же это, Деяния апостолов, 19 глава, 28-40. Они исполнились и ярости, и стали кричать, говоря, велика арта Медоефесская. И весь город наполнился смятением. Схвативши Гайи и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. И также и некоторые из очистных начальников, будучи друзьями его, пославши к нему, просили не показываться на зрелище. Между тем, одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное. И большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукою, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос, и около 2 часов кричали: «Велика Артемида Ефесская!» Блюститель же порядка, утешив народ, сказал: «Мужи ефесские, какой человек не знает, что город Ефес и есть служитель великой богини Артемиды Диапеда? Если же в этом нет спора, то надо вам быть спокойными и не поступать опрометчиво». А вообще эти поступки, вот это собрание, оно было сделано опрометчивостью слов, которые не высказали, не подумавши, к чему это все приведет. А вы привели этих мужей, которые ни храм Артемиды не обокрали, ни богини вашей не кулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебное собрание, и есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет разрешено в законном собрании. Смотрите, опрометчивый. «Ибо мы находимся в опасности за пришедшие ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которой мы могли бы оправдать такое сборище». Сказав сие, он распустил собрание. Вот, пожалуйста, опрометчиво стоит в центре событий. И к чему идет опрометчивость? Быть обвиненными в возмущении против государства. Опрометчиво. На глупого больше надежды написано, нежели на того, кто опрометчиво выдает слова те или другие. Поэтому пусть Господь нам поможет не говорить опрометчиво и не поступать опрометчиво, потому что опрометчивые слова могут привести к самому настоящему бунту.